Глава 43. «Я тебя поздравляю, малышка!» Игриво подмигнув, Наиль подталкивает меня в сторону выхода. «Ада, живее, у нас с тобой есть планы на вечер». Его горячее дыхание и царапающий шепот запускают волну мурашек по телу. Я и без того под впечатлением. Мне впервые удалось понаблюдать за Наилем на его территории, и здесь он совершенно другой. Не такой, как со мной наедине или в компании со своими знакомыми, более жесткий и собранный. Обернувшись, бросаю короткий взгляд на концентрат власти и тестостерона. Мне очень хочется спросить, чего такого он сказал Мише, что муж даже не пытался что-либо оспаривать. Взбрыкнул пару раз для вида и не более того. Зная, как он умеет, могу сказать, это были завядшие цветочки. Вместо того, чтобы утолить свою жажду любопытства, просто киваю, решая не притягивать к нам лишнее внимание. На него и так в здании суда многие поглядывают. Уверена, знают не понаслышке. Больше всего удивляют девушки-секретари. И с ними он отлично знаком. У меня в голове не укладывается, зачем было ждать так долго, если развод дался настолько легко. Какие у нас планы? Во рту пересыхает. Тело раньше, чем мозг, придумывает программу мероприятий. Мы будем отмечать? То, что одно его присутствие рядом делает со мной, не поддается никаким характеристикам и описаниям. Злюсь на себя за слабость. Не должна я так быстро терять головы. Мне казалось, что я человек вполне себе опытный, замужем была. И каким бы там ядом в меня ни плевалась Алиса, наша с мужем интимная жизнь не была скучной. Но то, что я испытала, находясь в руках Наиля, не идет ни в какое сравнение. Мне даже становится жаль тех женщин, которые, поддавшись мимолетному соблазну, рушили свою жизнь. Оказывается, что иногда реально устоять невозможно. «Ты такой человек нехороший». Произношу, вдруг облачая свои потаенные мысли в слова. «Да что ты!» — отвечает с азартом, явно ожидая продолжения. «И чем же?» «Я очень ждала развода, мечтала о нем. Думала, этот день настанет, и я полечу, и в прямом, и в переносном смысле. А теперь, вместо того, чтобы радоваться, я думаю о тебе. Это нечестно». Наиль коротко откашливается, после чего наклоняется низко и, многообещающе сверкнув глазами, произносит. «В свое оправдание могу сказать, мы сейчас полетаем. Можем даже в тачке начать. Поднимем перегородку». Стараясь быть незаметной, толкаю его локтем в бок, требуя, чтобы прекратил издеваться. И все равно от откровенно пошлого предложения заливаюсь краской. «Вокруг людей полно!» «И что с того? Ты свободная девушка, наконец-то, а еще достаточно обеспеченная. Может быть, я хочу осуществить свою давнюю фантазию?» Сдергивает бровь. «Ты ужасный, просто отвратительный». «Именно поэтому ты просила еще и еще». «Перестань!» «Мне кажется, нас слышат все присутствующие в здании. Двое адвокатов из команды Наиля так точно. Они идут следом за нами. Неужели так трудно держать себя в руках? Когда ты рядом, почти нереально». Резко остановившись, я вскидываю голову и заглядываю ему в глаза. Даже если он сейчас потешается, жидкое тепло удовольствия растекается по венам. Маленькая, всеми недолюбленная девочка, живущая во мне, приходит в восторг. Хотелось бы закрыть ее ото всех. Потому что далее, рано или поздно, последует боль, но сейчас это, как сказал Наиль, почти нереально. Уже почти на выходе Гимаева окликает взрослый мужчина, облаченный в черную судейскую мантию. На пару слов уточняет после приветствия. Посмотрев на меня и удостоверившись, что все отлично, Наиль взглядом просит своих подчиненных за мной посмотреть. «Можете к машинам идти, я догоню». Встречаемся с ним взглядом, и я слегка улыбаюсь. Насколько сильно он мне нравится, настолько мне это сейчас и не нужно. Да и ему тоже. У каждого были свои планы на ближайшее будущее, но мы почему-то не устояли. Уже на выходе, когда мы проходим рамку металлоискателя, меня едва ли не сбивает с ног проносящийся мимо Миша. Специально толкает, чтобы я оступилась. Продажная дрянь цедит сквозь зубы, одарив меня презрительным взглядом. «Чтоб ты...» Не видя Наиля, подошедшего со стороны, я не сразу понимаю, почему бывший муж осекся. И только когда на плечо ложится тяжелая, уже ставшая хорошо знакомой ладонь, до меня доходит причина его стремительно ускоряющегося шага. «Почему ты тут? Я думала, тебе нужно обсудить что-то». «Неважно. Позже решим. Он тебя напугал?» Качаю головой. «Нет, просто неприятно. Такое ощущение, что это я все изгадила. Нет, я, конечно, тоже хороша, не могла потерпеть. Сейчас бы не пришлось выслушивать оскорбления в свой адрес. Но что-то мне подсказывает. Миша все равно бы меня унизить пытался и давил психологически. Это бессилие. В мужском исполнении оно выглядит жалким. Не обращай внимания, у него сейчас кризис. Из-за тебя его отца задержали? Тебя это не должно волновать. Не забивай свою голову лишним. На тебе их проблемы не отразятся. Лимит откровений, наверное, на сегодня исчерпан. Весь путь до тайного места назначения Гимаев проводит за рабочими разговорами по телефону. У меня складывается впечатление, что он решил на время выбыть из строя и перед этим пытается объять необъятное. Звонки не прекращаются, и у меня даже нет возможности спросить, куда мы едем. Только выбравшись из авто, я узнаю местность, и до меня доходить начинает. «Скажи, что ты несерьезно!» — прошу его жалобно. В ответ Наиль усмехается. «Напротив, я предельно серьезен. Сейчас будешь показывать, какая из тебя стюардесса». Взяв меня под руку, буквально тащит к трапу частного самолета.